17. В конечном итоге все усилия по обеспечению безопасности дома оказались лишними. Врачи и медицинский персонал отделения интенсивной терапии предупредили о необходимости проявлять повышенную бдительность, хотя и не объяснили почему. А в коридоре у палаты Тома постоянно дежурили агенты БРТ. Никто не мог пройти к Тому без их разрешения, да и Мэри по-прежнему неотлучно сидела возле мужа. Но ничто не смогло предотвратить остановки его сердца буквально через пару минут после 4 часов утра. Врачи пытались его реанимировать, но сердце решительно отказалось запускаться. Упрямец до последнего. Эта мысль постоянно вертелась у меня в голове, не желая отступать. Я просто не мог принять случившееся. Поговорив с Полом, позвонил Мэри и сказал все положенные и совершенно бесполезные в таких случаях слова. А потом тупо сидел на кровати, не зная, что делать. Я пытался внушить себе, что Том хотя бы мирно скончался на руках у жены. Он избежал предсмертных мучений, доставшихся на долю Ирвинга. Но это было слабое утешение. Йорк, может, и не убил Тома в буквальном смысле слова, но все равно Том — его жертва. Больной или нет, но он имел право спокойно прожить остаток своих дней, сколько бы ни было ему отпущено. Йорк отнял это у него. Перед моим взором предстало лицо Йорка, сиявшее фальшивой услужливостью, когда он энергично тряс руку Тому в то утро на кладбище Стипл-Хилл. «Доктор Либерман, для меня большая честь с вами познакомиться, сэр. Я наслышан о вашей работе, доктор Либерман, и о вашей станции, конечно. Это честь для Теннесси». Как же он тогда мысленно над нами потешался, зная, что запланировал, пряча свои преступления за мелкими видимыми недочетами на кладбище. Никогда никому я не испытывал такой ненависти, как сейчас к Йорку. Но хандра не вернет Тома и не поможет поймать его убийцу. Выругавшись, я оделся и отправился в морг. Было еще рано, и мои шаги эхом разносились по пустому коридору. Холодные, выложенные плиткой стены морга казались еще более мрачными, чем обычно. Я бы хотел увидеть тут знакомое лицо, но Пол сказал, что сперва ему нужно провести ряд встреч, и я сильно сомневался, что Саммер, услышав новости, сейчас в состоянии работать. Но хотя бы Кайл оказался на месте. Когда я, переодевшись, вышел из раздевалки, он катил по коридору каталку и поздоровался со мной с обычным энтузиазмом. «Привет, доктор Хантер! Я должен помогать на аутопсии нынче утром, но если вам потом понадобится помощь, скажите». «Спасибо». Он все еще мешкал. «А Саммер попозже придет?» «Не знаю, Кайл». «О, ну ладно», — он кивнул, стараясь скрыть разочарование. «А как доктор Либерман?» Я предполагал, что еще, наверное, слишком рано, чтобы новости распространились, но надеялся, что он все же не спросит. Мне не хотелось быть первым, кто сообщит о случившемся. Он умер прошлой ночью. Лицо Кайла вытянулось. «Умер? Извините, я не знал». «Вам не за что извиняться». Я видел, как он пытается подобрать слова. «Он был хорошим человеком». «Да, был», — согласился я. «Бывают эпитафии и похуже». Направляясь в зал для аутопсии, я пытался сосредоточиться на предстоящей работе, но это оказалось совершенно невозможным в обстановке, столь тесно связанной с Томом. Проходя мимо зала, где он работал, я остановился, а потом зашел внутрь. Там все оставалось так же, как и вчера. На столе лежал скелет Терри Лумиса, теперь уже полностью собранный. Зал ничем не отличался от любого другого, не ощущалось никакого присутствия Тома. Я уже собрался выйти, когда заметил плеер, по-прежнему стоявший на полке рядом со стопкой джазовых дисков. И тут до меня окончательно дошло. Том умер. Я некоторое время просто стоял, переваривая неумолимую реальность. Затем вышел, не потрудившись придержать тяжелые двери, с грохотом закрывшиеся за моей спиной, и направился дальше по коридору в зал, где меня поджидали кости мелкого воришки. Скелет Ноя Харпера уже давно должен был быть собран и осмотрен. В задержке никто не виноват, но дело было поручено мне, и я чувствовал себя ответственным за опоздание. И теперь был решительно настроен закончить работу, даже если придется проторчать тут всю ночь. К тому же мне было просто необходимо отвлечься. Череп и крупные кости рук и ног лежали на столе примерно в том месте, где и должны находиться анатомически. Но все остальное было лишь грубо рассортировано. Я собирался следующим номером собрать позвоночный столб, чуть не самую сложную часть скелета. Позвоночник — это главным образом сочлененная оболочка, защищающая спинной мозг, отличный образец изобретательности природы, чудо биологической инженерии. Но сейчас у меня не было настроения восхищаться этим чудом. Начав с шейного отдела, я принялся аккуратно собирать позвонки, но далеко не продвинулся. Шейные позвонки меньше, чем позвонки грудной и поясничной части спины. Их всего 7. Отсчет идет от основания черепа, и каждый четко входит в пазы предыдущего и последующего позвонков. Первые 5 я собрал довольно быстро, но 6-го на месте не обнаружил. «Давай же, Хантер, сосредоточься». Я раздраженно еще раз перебрал все позвонки, но единственный найденный еще шейный позвонок был не того размера и формы. Явно 7-й, а не 6-й. 1 не доставало. А этого быть не могло. Хотя тело Ноя Харпера очень сильно разложилось, оно было совершенно целым, когда его эксгумировали. Если бы один шейный позвонок отсутствовал, мы бы это сразу заметили. Так где же он? Со странной уверенностью я направился к стоящему на столе микроскопу и ничуть не удивился, обнаружив на подставке под линзой маленький белый предмет. Мне бы следовало раньше догадаться. А я-то все думал, чем занимался тут Том, когда с ним случился инфаркт. Теперь я это знал. Когда я посмотрел в микроскоп, изображение было мутным. Я отрегулировал фокус, и позвонок стал четко виден. Он походил на коралл с крошечными отростками и канавками. Его пористая поверхность под увеличением казалась изрытой. И тоненькие трещины казались глубокими, как пропасть. Выпрямившись, я вынул позвонок из микроскопа. Невооруженным взглядом микроскопические переломы были практически не видны. Их оказалось 2, по одному на каждой тонкой костной перемычке, соединяющей тело позвонка с более хрупкой нейтральной дужкой. Чувствуя странную пустоту в голове, я положил позвонок и пошел в тот зал, где работал Том. Направившись прямиком к скелету Терри Лумиса, я взял со смотрового стола 6-й шейный позвонок и поднес к свету. Переломы были еще менее заметны, но тем не менее точно такие же. Так вот, значит, что это? Я не ощутил никакого удовлетворения, лишь некоторую грусть. Это открытие сделал Том, а не я. Достав мобильник, я позвонил Полу. Я знаю, как их убили. Значит, это все-таки удушение. Пол равнодушно смотрел на позвонок, который держал в руке. Мы находились в зале Тома. Я уже показал Полу переломы на 6-м шейном позвонке Ноя Харпера, прежде чем привести сюда и показать такие же трещины на позвонке Терри Лумиса. «Не вижу другого способа получить такие переломы», — сказал я. В принципе, сильным ударом по шее сзади можно сломать позвоночник. Но в этом случае повреждение будет более ярко выражено. Ну а уж вероятность совершенно одинаковых травм у двух разных жертв можно даже не рассматривать. Нет, эти переломы — результат воздействия чем-то более узконаправленным, более контролируемым. Похоже, слово «контроль» наиболее часто встречается в деле Йорка. «По крайней мере, мы теперь знаем наверняка, почему у Лумиса и Харпера розовые зубы», — согласился Пол. И стало понятно, что делал Том в другом зале для аутопсии. Он обнаружил переломы на позвонке Лумиса и пошел посмотреть, нет ли таких же у Харпера. Ты так это себе представляешь? Более-менее. Когда он рассматривал позвонок под микроскопом, ему позвонил Йорк. Полагаю, в этом есть некая ирония, только непонятно, какая именно. Пол аккуратно положил кость. Господи, от этого разрыдаться хочется. Он выглядел очень усталым. Смерть Тома сильно по нему ударила, и ложная тревога Сэм тоже не способствовала хорошему самочувствию. Он немедленно прервал заседание факультета, когда я ему позвонил. Едва он вошел, я сразу понял, что недавние события не прошли для него даром. Темные круги под запавшими глазами, плохо выбритые щеки и подбородок, и сине-черная щетина подчеркивала бледность его лица. Пол попытался подавить зевок. «Извини». «Кофе хочешь?» — предложил я. «Попозже». Он с усилием сосредоточился. «А как с позвонком у останков, найденных в лесу? Их ты тоже проверил?» «Пока ждал твоего прихода. Двух позвонков не достает, но оставшиеся все целы, включая шестой шейный. Неудивительно, ведь Уиллис Декстер погиб в автокатастрофе, а не был убит, как Терри Лумис и Ной Харпер». «Значит, мы имеем дело с наращиваемым давлением на шею обеих жертв, достаточно мощным, чтобы сломать дужки, не ломая при этом подъязычную кость». Пол поднял руки и посмотрел на них. «Ты не помнишь, у Йорка большие руки?» «Недостаточно большие, чтобы это сделать». «Единственное, что я помнил о руках Йорка — следы никотина на пальцах. Но и Лумис, и Харпер оба были взрослыми мужчинами. Нужно обладать колоссальной силой и огромной лапищей, чтобы обхватить их шеи и сломать позвонок. К тому же в этом случае, скорее всего, подъязычная кость тоже бы сломалась». «Больше похоже на удавку или гороту, чем на удушение руками», — сказал Пол. «Чем бы он ни пользовался, это должно было быть зафиксировано у них на шее в одном и том же месте, каждый раз нанося одинаковое повреждение шестому позвонку. Хотя трудно сказать, что это может быть». Том догадался. Пол удивленно поглядел на меня. «Да? Помнишь, что он сказал Мэри, когда его везли в больницу? Испанский. Мы тогда не поняли, что он имел в виду. То, что Пол не сразу сообразил, о чем идет речь, лишний раз показало, насколько он вымотался. Испанский ворот. Господи, мне следовало бы сообразить». «Мне тоже. Обмотайте кровоточащую рану бинтом или тряпкой, затем просуньте туда какую-нибудь палку и закрутите. Это и есть испанский ворот. Изначально это был всего лишь импровизированный жгут, который можно ослабить или затянуть по желанию. Простенькое приспособление, спасшее немало жизней. Но Йорк его использовал для другого. Я подумал о найденных агентами БРТ в гараже Йорка фотографиях. Искаженные, потемневшие и одутловатые лица, наливающиеся кровью, когда Йорк оборот за оборотом закручивал ворот, постепенно удавливая жертвы до смерти. И фотографируя этот миг, я постарался забыть о снимках. Возможно, Йорк даже не понял, что оставил видимые следы. Он никак не мог знать, что дужки ломались. И даже если обратил внимание на розовые зубы, вряд ли понял, что это означает. Это малоизвестный феномен. «И это возвращает нас к обилию крови в коттедже», — сказал Пол. «Лумис был задушен, значит, она никак не может принадлежать ему. Так чья же она, черт побери?» «Может, это очередная игра Йорка?» — предположил я. «Результат анализа ДНК со временем даст нам необходимую информацию, но было у меня подозрение, что нам не придется так уж долго ждать». Пол устало пожал плечами. «Я тут поговорил с Гарднером. Не то чтобы он прямо это признал, но они явно принимают всерьез твою теорию насчет Тома. Главное в том, что они не могут гарантировать, что Йорк ничего не затеял еще против кого-то из занятых в расследовании после того, как с Томом у него все сорвалось. Наверное, эта мысль должна была прийти и мне в голову, но не пришла. Я был слишком выбит из колеи случившимся с Томом, чтобы додумать все до логического конца». «И что Гарднер намерен делать?» «Он мало что может, кроме как порекомендовать всем быть осторожными», — ответил Пол. «Он ведь не может приставить охрану каждому, даже если бы хотел». «Будем считать, что я предупрежден». Он улыбнулся, но как-то не очень весело. «Все становится лучше и лучше, а? Твоя научная поездка оказалась куда как познавательной. Что есть, то есть, но я все равно был рад, что приехал. Я ни за что не упустил бы возможность поработать с Томом, несмотря на то, во что это вылилось». «Ты встревожен?» — спросил я. Пол словно сдулся, как воздушный шарик. Он провел рукой по лицу. «Да не особо. Раньше у Йорка было преимущество, неожиданность, но теперь уже нет. Я, конечно, проявлю осторожность, но не собираюсь прожить остаток жизни, оглядываясь, не гонится ли за мной очередной маньяк». «К такому со временем привыкаешь», — заметил я. Он оторопел, а потом рассмеялся. «Ну да, наверное, тебе видней». Он снова стал серьезным. «Послушай, Дэвид, если хочешь отойти в сторону, никто тебя не станет за это винить. Это не твоя проблема». Я знал, что он желает мне только добра, но это все равно прозвучало как пощечина. Была не моя, но теперь стала. Пол кивнул, затем посмотрел на часы. «Извини, но мне надо идти. Очередное чертово заседание факультета. Через пару дней все утрясется, но сейчас мне надо быть в двух местах одновременно». Когда дверь за ним закрылась, тишина зала для аутопсии будто сомкнулась вокруг меня. Я поглядел на частично собранный скелет, ожидающий на смотровом столе, и подумал о Томе. Затем, отогнав посторонние мысли, вернулся к работе. Я проработал даже дольше, чем собирался. Отчасти для того, чтобы наверстать упущенное время, но главным образом, потому что не хотел остаться наедине с собой в гостиничном номере. А пока я занят, можно не думать о смерти Тома. Но беспокоило меня не только это. Гнетущее состояние, появившееся после ухода Пола, никак не хотело рассеиваться. Все мои чувства странным образом обострились. К стоявшей в морге химической вони примешивался запашок биологического происхождения, слегка напоминавший запах бойни. Белый кафель и металлические поверхности холодно блестели в резком свете. Но сильнее всего я чувствовал тишину. Где-то вдалеке работал генератор, его шум скорее ощущался, чем был слышен. Капала вода из крана. И больше ничего. Обычно я не замечал тишины. А теперь кожей чувствовал, как она меня окружает. Конечно, я отлично понимал, в чем тут дело. Пока Пол об этом не упомянул, я как-то не рассматривал возможности, что Йорк мог наметить жертвой кого-то еще из участников расследования. Меня беспокоил только Том, и даже после похищения Ирвинга я продолжал слепо верить, что только Тому грозит опасность. Но было наивно думать, что после его смерти Йорк остановится. Он просто поменяет приоритеты и продолжит. Пол особо активного участия в расследовании не принимал, но были и другие, вполне способные удовлетворить жажду Йорка заполучить в жертвы известную персону. Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя знаменитостью, но впервые за много дней поймал себя на том, что потираю живот, чувствуя пальцами шрам под хлопковым балахоном. Уже было больше 10 часов, когда я закончил работу. Кости Ноя Харпера не поведали ничего особо интересного, но я ничего и не ждал. Сломанный шейный позвонок рассказал более чем достаточно. Переодевшись, я двинулся к главному коридору морга. Похоже, я был в морге один. Даже Кайла нигде не наблюдалось. Впрочем, его смена давным-давно закончилась. Впереди я увидел тоненькую полоску света, пробивавшуюся из-под двери кабинета. Когда я проходил мимо, из кабинета раздался оклик. «Кто здесь?» Я мгновенно узнал сварливый тон и понял, что самым разумным будет просто пойти дальше. Никакие мои слова ничего уже не изменят, не вернут Тома. Брось, оно того не стоит. Открыв дверь, я зашел в кабинет. Сидевший за столом Хиггс замер, не успев задвинуть ящик. После той сцены на кладбище я впервые с ним встретился. Какое-то время ни один из нас не проронил ни слова. Настольная лампа освещала лишь небольшую часть стола, в углах комнаты царил сумрак. Патологоанатом мрачно смотрел на меня. «Думал, это лаборант», — пробормотал он. Я увидел стоящий перед ним бокал, наполовину заполненный темным напитком, и подумал, что вошел в тот момент, когда он убирал бутылку. Я зашел, чтобы выложить Хиггсу все, что я о нем думаю, но при виде его сгорбленной фигуры за столом весь мой боевой пыл улетучился. Я развернулся, чтобы уйти. «Погодите!» Патологоанатом пожевал губами, словно ему было трудно выдавить непривычные для него слова. «Мне очень жаль. Я имею в виду Либермана». Он смотрел на крышку стола, рисуя на ней толстым указательным пальцем абстрактные фигуры. Я заметил, что его кремовый костюм измят и давно не чищен, и понял, что Хиггс носит его, не снимая. «Он был хорошим человеком. Мы не всегда ладили, но он был хорошим человеком». Я промолчал. Если Хиггс хочет успокоить собственную совесть, то я ему в этом не помощник. Но он, похоже, от меня этого и не ждал. Он взял бокал и угрюмо уставился на него. «Я работаю тут уже 30 лет. И знаете, что в нашем деле самое скверное? Каждый раз, как это случается с кем-то из знакомых тебе людей, тебя все равно это застает врасплох». Он пожевал губу, словно был озадачен этим фактом. Затем поднес бокал к губам и выпил до дна. Крякнув, он открыл ящик стола и достал оттуда почти полную бутылку бурбона. На какой-то ужасный миг я подумал, что он предложит мне выпить, предложит какой-нибудь сентиментальный тост за Тома, но он лишь наполнил доверху бокал и убрал бутылку обратно в ящик. Я еще некоторое время постоял, ожидая, не скажет ли патологоанатом еще что-то, но он уставился в пространство. Либо забыл о моем присутствии, либо желал, чтобы я испарился. Что бы ни подтолкнуло его заговорить со мной, этот порыв уже миновал. Я оставил его наедине с виски. Встреча меня взволновала. Хиггс оказался не столь простым и однозначным. Я подумал, сколько еще ночей он так вот сидел один в своем кабинете, одинокий человек, у которого в жизни нет ничего, кроме работы. Это была беспокоящая мысль. Смерть Тома лежала тяжким грузом на моей душе. Я вышел из морга и направился к машине. Ночь была прохладнее, чем обычно. Холодная сырость напоминала, что зима миновала не так давно. Звук моих шагов эхом отражался от темных зданий. Больницы никогда не бывают по-настоящему пустыми, но когда время посещения заканчивается, кажутся заброшенными. А морг, как правило, расположен подальше от случайных глаз. До автостоянки было недалеко, и я оставил машину на хорошо освещенном открытом месте посередине. Но пока я шел к ней, в голове звучало предупреждение Гарднера. То, что было безопасным при свете дня, теперь казалось странно угрожающим. Дверные проемы смотрели темными дырами, поросшие травой лужайки, которыми я любовался на солнышке, теперь превратились в поля тьмы. Я шел ровным и размеренным шагом, отказываясь подчиняться внутреннему голосу, требовавшему поспешить, но был рад, когда, наконец, добрался до машины. Я достал ключи и отпер ее еще на подходе. И только уже открывая дверь, я осознал, что на ветровом стекле что-то есть. Под один из дворников была засунута кожаная перчатка с расправленными на стекле пальцами. Должно быть, кто-то нашел ее на земле и сунул туда, чтобы хозяин увидел, — подумал я, собираясь ее убрать. Внутренний голос предупредил, что сейчас неподходящее время года носить перчатки, но к этому моменту я уже до нее дотронулся. Она оказалась холодной и склизкой, и чересчур тонкая для обычной кожи. Отдернув руку, я резко обернулся. Погруженная в сумрак стоянка была издевательски пустой и тихой. С бьющимся сердцем я снова повернулся к предмету на ветровом стекле. Прикасаться к нему я больше не стал. Теперь я знал, что это вовсе не кожаная перчатка. Это была человеческая кожа.